Интермедия. Чё-то мне не нравится это, Дик. С чего это всё командование корабля в замок, в сам донжон затребовали? У меня один помощник с командой на корабле остался. Нас докладом руководство клана вызвало. Что тебя смущает в этом, Дав? Мага нашего, господина Верхольд, никогда в порту нашем на сушу не высаживали. У него всего сутки на то, чтобы начать мучиться от пребывания на земле. Он же привязан к кораблю. А тут вызов в приказном порядке, и его в замок тоже затребовали. Еще и всех старших по команде с собой сказали взять. Зачем? Беспокоится морской волк, пират и просто сильный воин. И немного даже маг, капитан большого боевого судна. Старина Дэвид по прозвищу Берсерк. У нас тоже командование экипажей дернули. Слышал же, говорили, что с других кораблей клана, которые сейчас на рейде в бухте стоят, и вовсе все команды сняли. Вздыхая тяжко, более молодая копия Дава. Дик молниеносный по прозвищу Дикий. Войнушку затеял глава клана. И корабли-то не чета нашим. Там одной пехоты в каждом до 500 рыл. И на некоторых и того больше. Я интересовался, стоя сейчас без экипажей. Так, по пару десятков старичков для поддержания порядка оставили. Около 20 кораблей на рейде сейчас дрейфуют. Не удивлюсь, если и нас наши команды заставят снять с кораблей. «Главное, чтобы деньгами не обидели», — отмахивается более опытный пират. «Хотя ты прав. Странно все это. Раньше ведь с нами хозяева только через своих поверенных общались. А тут личную встречу организовывают. И заметь, всех сдергивают с кораблей. Кто свои корыта в порт завел? Всех!» «Так мало того», — шепотом говорит Дик. По всей морской акватории пришел приказ в срочном порядке посетить всем порты приписки. Хозяева неповиновения не поймут. Вот и гонят сюда-сюда капитаны. Но вроде как уже и обратно на свои маршруты выходят. Но все же странно это. Не нравится мне непонятное. Чувствую, ждут нас большие перемены. А чего бояться от этих перемен? Говорю же, главное, чтобы золото исправно к нам в руки текло. А командиров, которые считали, что они для меня начальство, знаешь, за свой век сколько я видел и сколько потом кинул. Но молодой парень лишь качает головой. Сотосы не те, чтобы их кидать. Отхватывать потом замучаешься. Что есть, то есть. Но если перегнут палку, я могу ведь с экипажем и к южанам переметнуться. «Кстати, у тебя на них есть серьезные выходы?» — уточняет старый моряк. «Есть, как не быть. Где я товар, по-твоему, в основном и скидываю? Я ведь стараюсь с властьдержащими отношения не портить. Зачем ругаться и воевать, когда можно торговать к общей выгоде? Но перебежчиков и не держащих клятву везде не любят и не доверяют им. Нет, такой путь не для меня». «Корабль бы еще поменять!» — мечтательно закатывает глаза вверх молодой корсар. «Так кто тебе мешает?» — хмыкает довольно старый джентльмен удачи. «У южан очень приличные кораблики есть в наличии. Могу дать координаты, где обычно в одиночку они на свой страх и риск плавание совершают. Но сам понимаешь, потом на таком корабле в порты Южной Империи тебе путь заказан». «Нет, это не мой вариант», — отвечает Дик. «Я молодой, но не тупой. Потерять рынок сбыта — один из самых доходных. Дураков нет». «Тогда только покупать. У тех же южан», — кривится опытный капитан. «Но сам знаешь, в долги загонят, и не заметишь, как начнешь уже на них работать. И оно тебе надо». «Тоже плохой вариант». Кивает, соглашаясь со старшим по возрасту другом молодой Дик. «Тогда в колонии идти», — быстро предлагает другие шаги бывалый пират. «Переход делаешь, и уже там, у тех берегов, счастье искать начинаешь». «Но скажу честно, пока что там так и не оправились от нашествия орков. Так что торговля в зачатке только находится. Как вариант, в Империю Заката податься на вольные хлеба. Но там уж больно флот хорош. Небольшой, но все корабли у них большие, боевые и на магической силе. Без хороших магов тебе, вернее нам, нечего ловить. Ушатают да так, что есть шанс на себя рабский ошейник примерить. «Не, тогда уж лучше султанат», — ухмыляется молодое поколение. «Слышал, там целые острова пиратские есть, и дела у них хорошо идут». «И я такое слышал», — кивает Дав. «Но в последнее время в тех краях почему-то братья по нашему ремеслу у нас не появляются. А так не бывает. Походу, власти приструнили вольницу, так что не очень план. Ладно, не скули. Сейчас узнаем, чего от нас хотят наши большие боссы, и уже по факту примем решение, куда податься». «Слушай, Дав, а если нам сейчас вольницу прикроют? Может, затем нас и вызывают? Все командование кораблей. Вон с тобой тоже и маг, и штурман, и даже боцман идет». Опытный пират прикусил губу. И его тоже такие мысли посещали сегодня ночью. Но вот вывести сейчас корабль в чистое море, увы, шансов нет без разрешения начальника порта и соответствующих служб. А этого разрешения у него не было. А воевать с морским кланом, ой, как не хочется. «А что мы можем сделать?» Зло сплевывает себе под ноги старый морской волк. «И не дерешься ведь, да и вообще, не находишь, что в городе и особенно в порту как-то чище стало на улицах? И ора по ночам нет, и вояк в патрулях навалом. Вот вроде и спокойней, но и непривычно что-то». «Может, к войне готовятся хозяева клана? Вот и озаботились порядком в городе, и всю шушеру почистили из воров и бродяг», — делает предположение молодой капитан. «Все может быть», — соглашается с ним капитан по прозвищу Берсерк. «Но дышать в городе и особенно в порту легче стало, не спорю. Но такие перемены уж больно в глаза бросаются. Может, и к добру все это, но, как по мне, лучше было бы, как обычно, по старинке. Грязненько, но по-простому». «Да уж, и наемники со стражей на каждом шагу. И вроде как клановые войска нагнали сюда. Зачем?» — удивляется Дик. «Сейчас узнаем, вроде как дошли. Ну, не дрейф, Дик, прорвемся». «И что там нов? Устал в академии в одного отдуваться. Если бы не его молодая пассия, то и вовсе бы захандрил. А так девочка из умненьких быстро нашего мальчика к рукам прибрала. И ведь еще не спали». «Как так не спали?» — удивляется Мила. «Ты не наговори да не заговаривайся». «Она постоянно в его спальне ночует». «Ночевать не значит в одной кровати кувыркаться, мама. Ваш сын слишком уверовал в непогрешимость Николаса и верит в его предсказания, как в панацею. Коля ему наговорил, чтобы ни-ни с девочками, пока он как маг не состоится. Это ведь может случиться и в 20, а то и в 40 лет. И что? Все это время девственником оставаться?» — хмыкает беременная особа. «Николас показался мне человеком, который зря слов на ветер не бросает». Раздался другой молодой женский голос, правда, обладательница его внешне больше на милую старушку походила. Вот только эти изменения в ней... Неужели в ее возрасте возможно пройти омоложение? Или тут что-то совершенно иное происходит? «Отлично выглядите, уважаемая свекровь». «Поддерживаю. Бабуля, вы просто великолепны. Ваши детки оба будут в полном восторге от вашего вида», — подает голос Нина. «Не оба, а все втроем. Я тут решила, пока моих старичков-ухажеров непонятно где носит, завести интрижку со своим, в прошлом непримиримым врагом». Довольным тоном выдает помолодевшая герцогиня Виела. «А оказалось, что он еще и по молодости на меня глаз положил. И вот, под старость лет сподобились. Необычно, да и ощущения незабываемые. «Ну да ладно, все обо мне, да обо мне. Давайте о делах клана поговорим. И о мальчиках наших. Значит, но все никак не успокоится и в бой рвется». «Еще навоюется. Лето обещает быть очень жарким. А по делам нашим», — вздыхает Мила. «Что сказать? Отработали вы, мама, просто отлично. Сотосов подмяли под себя. Впрочем, как и всех основных подпевал. Градопорты взяли под полный жесткий контроль. Лишь в городе Маркиза Вен промашка вышла. Немного повоевать пришлось в донжоне, благо на улице бой не вышел. Но мы нашумели. Зато оперативно весь город по периметру оцепили. Информация за пределы города не ушла, а то бы уже тут имперские дознаватели работали. Но пронесло. Если бы не мой наследник, то было бы все очень плохо. А так он прямо на улице под утро, попытающимся сбежать охранникам города, заодно и по всему городу сном лупанул, да с такой силой, что сам сил лишился. Сколько Нина твой муженек уже в отключке пребывает? Задает вопрос старая герцогиня. «Пятый день», — вздыхает древняя. «Лишь покормить его удается жидкой кашкой, да магические силы поддержать. А так спит, отсыпается. Но волнуется, собирается и вовсе занятий сюда срываться. Еле вон мама Мила смогла на силу его успокоить и уговорить не пороть горячку. Сейчас кризис миновал. И скажу так, ведь я с ним по ночам в одной постели сплю». Нина внимательно смотрит на лицо архимагини жизни. «Он стал еще сильнее. Как это произошло, ума не приложу. Обнимет меня во сне, руки свои на мой большой животик положит, и чувствую, как силы его в плод впитываются. Вначале испугалась сильно, думала и вовсе из спальни убегать, да вас, бабушка, звать. Но нет, ощущаю все хорошо, и самой, и будущему ребенку, а то и двоим. Вы ведь отказались проверять. С тобой не могу это провернуть. Каждый раз разные данные получаю», — отмахивается Виэлла. «Нет уж. Что народится, все мое. Вернее, наше. Так что с этим городом? Хоть и пошумели немного, но взяли?» «Взяли. А что ему сделается?» — смеется Нина. «Огромный город-порт. Кровь пустили вот, что плохо. Среди наших лишь раненые были, но много. А вот местных проредили существенно. Но это не критично. Сейчас у кораблей экипажи снимаем. И всех под клятву у алтаря подводим. Дураков нет, никто не противится. С командованием судов и вовсе все полюбовно решаем. Мы им возможности изучения магии и просто магов для их нужд предоставляем. Они нам клятву, причем более серьезную, чем для простого мяса. Наши ребята в порядок все финансы кланов приводят. Есть чем поживиться. Но остается нерешенным следующий вопрос. Кто кланы в Императорском Совете и Совете Лэров будет представлять? Если с Сотосами мы все решили, то вот с остальными сложнее. Да и представители кланов из колоний зашевелились. Понятно, что как в донжонах затягиваем. Тут же перевербовываем, кто в наши сети тут попадает. Но вот как быть, когда они за моря соберутся? Постоянно их тут держать не будешь. Опасно. Нужно по направлению комитета создать. Пора уже в жизнь начинать притворять все те планы, которые мы на лето готовили. Говорит задумчиво старая опытная герцогиня. Начинаем операцию нашествия? Довольная ухмылка на лице Нина. Пока лишь подготовка. «Но уже с конкретными делами по направлениям», — предлагает архимагиня. «И ждем, когда Стани очнется. Меня все больше и больше его состояние волновать начинает. Как бы и вовсе не пришлось реальную картину говорить твоему Нову, Мила. Тут уж, увы, никак по-другому. Они побратимы. Может, именно твой сын и мой внук моего наследника к жизни вернет». «Ай! Ай!» Вдруг вскрикнула Нина, хватаясь руками за свой огромный живот. «Боги! Я рожаю! Схватки прямо тут!» «Ну, сподобились», — улыбается довольная герцогиня Виера. «Началось. «Мила, бегом сюда, повитух. Прямо тут рожать будем. Нечего девочку по замку таскать. Как-нибудь да справимся». И все же интересно, насколько наш мальчик замахнулся. «Одно или два дитяти?» «Три», — уверенно говорит мама Нова. «И вот руку на отсечение даю. Две бабы будет и один пацан».